Дзинь. Я резким ударом выбил меч из рук Кира. «Хватит», — говорю. «По договоренности с сэром Алекса, ты должен со мной заниматься письму и чтению». «Хах, хах». Кир, восстанавливая дыхание, смотря мне в глаза, пытаясь прожечь во мне дырку, в один момент Кир глубоко вздохнул, бросил щит на землю и пошел домой. Пришел только через 10 минут, уже более-менее восстановившись, с какой-то книгой, желтой бумагой, перьями и чернилами. Книгу, а также принадлежности для письма, я вижу впервые в этом мире. Что это за книга? Мне стало любопытно, может здесь написано что-нибудь интересное, и я не ошибся. История королевства Золотого Ворона. О, это хорошо, хоть немного узнаю об этом мире. Вообще, я наконец узнал, как называется мир, в котором мы живем, мир Свард. Мир Свард был назван в честь создавшего его бога, а именно бога-воина-кузнеца Сварда. На этом познания родителей заканчивались. Все же информативности крестьянам данного мира не позавидуешь. Хотя, наверное, на земле было не лучше. Сев в беседке за столом, Кир стал учить меня алфавиту. Буквы здесь были невероятно странные. Больше похожи чем-то на смесь языческих рун и китайских иероглифов с земли. Хотя в эту тему я не слишком сильно углублялся, больше предпочитая историю Древнего Рима и Египта, но все же кое-что помнил. Пусть данный алфавит и напоминал скандинавские рунические символы и китайские иероглифы, но все же он заметно отличался. Некоторые символы, как оказалось, могли обозначать целое слово, а некоторые всего лишь какой-то слог. За час занятий я понял, что алфавит здесь куда сложнее, чем я рассчитывал. Все же придется сейчас тренировать еще и мозги и уделять этому хотя бы час в день, а то мое обучение растянется надолго. Эх, может, ну его, всю эту канитель с рыцарством, поднакоплю немного денег, помогая отцу. После совершеннолетия пойду к кому-нибудь в ополчение, за лет 10 службы, думаю, заработаю достаточно для покупки небольшого дома и своей маленькой кузни. Женюсь на какой-нибудь пышке, дочурке какого-нибудь охотника или такого же кузнеца. Заведем детей, и проведу остаток жизни за наковальней, пока не помру. Нет, хватит с меня. Уже один раз прожил 30 лет в четырех стенах, света белого не видя. Пусть королем я не стану и всех прогибать под себя у меня не получится, но стать хотя бы рыцарем я должен. Буду путешествовать по стране, а может и по всему миру Сварда, посмотрю, как живут другие народы. Может повезет и поднимусь до какого барона, что будет вообще замечательно. Главное, не прожить жизнь так же скучно, как и предыдущую. Инвалидности у меня никакой нет, на здоровье я не жалуюсь, гены мне достались отличные. Несмотря на то, что люди в этом мире явно сильнее, чем на земле, даже здесь я выделяюсь по сравнению с другими, все же гены отца дают о себе знать, а это уже одно из преимуществ над другими. Главное, тренироваться, и я думаю, что смогу достигнуть многого в этом мире, где прав тот, у кого клинок острее да броня надежнее, ну и кулак тяжелее. Вернувшись домой, я рассказал матери и отцу о том, чем я занимался. Те были рады, услышав о том, что я начал учиться читать. Один лишь брат сидел угрюмый и не обращал на меня никакого внимания. Пообедав, я пошел во двор тренироваться, отец с братом в кузню, сейчас там моей помощи не требуется, так как сложных заказов покуда что нет. Хм, с чего бы начать? Взяв копье и встав в стойку, немного подумав, я стал тренировать простой выпад. Вшух-шак, вшух-шак, с каждым стремительным ударом я продвигался по двору все дальше и дальше, покуда не уперся в забор, после развернулся и стал продолжать в обратном направлении. Спустя примерно полчаса тренировки и просмотра своего статуса понял, что опыт владения копьем не увеличивается, чего и следовало ожидать. Но да ладно, буду тренироваться так каждый день, посмотрим, что из этого выйдет через каких полгода. Если явных изменений не произойдет, брошу заниматься херней. Вот только для такой тренировки нужно, наверное, еще увеличить вес оружия, чтобы была большая нагрузка на мышцы, а то я так в раза два больше, нежели Кир, могу махать, покуда начинаю уставать. Полгода спустя, дзинь, дзинь, дзинь, наконечники копья сталкивались друг с другом, издавая звон на весь двор. Очередной спарринг, ставший уже привычным для меня и Кира. За прошедшее время Кир, пусть и не стал мне другом, но его отношение ко мне улучшилось. Тот больше не оскорблял меня, стал здороваться и иногда даже разговаривать на простые житейские темы. За время общения я понял, что Кир не совсем моральный урод, я бы даже сказал вообще не урод. Несмотря на первоначальную критику в его сторону, тот оказался вполне адекватным малым. Все же его отец вполне адекватный человек, и я был бы удивлен, если бы его сыновья выросли какими-нибудь придурками. Я уже сносно научился читать, и первое, что я прочитал, была книга по истории королевства, которая оказалась еще и отчасти по географии, так как там была нарисована карта королевства и границы других государств, граничащих с нашим королевством Золотого Ворона. Ладно, об истории мира и примерной политической обстановке в мире я расскажу чуть позже, сейчас о том, чего я добился за полгода тренировок с Киром. А добился я многого. Мой прогресс во владении оружием стал расти стремительными шагами. Кир, кстати, тоже не отстает. Неделю назад тот явно поднял уровень владения мечом, отчего спарринги с ним стали куда интереснее, но и я не стоял на месте. Благодаря тщательной проработке каждого удара, я наконец стал понемногу продавливать Кира. Пусть и немного, но все же результат был. Это, кстати, заметил и сын старосты, налегая на тренировки еще больше. Видимо, я являюсь нехилым таким мотиватором для него. Ну да, скорее всего, я все же немного смог спустить его с небес на землю. Не каждый день тебя, аж самого сына рыцаря, простолюдин пинками уделывает похлеще, чем мечом, и это я в прямом смысле. Несколько раз удавалось благодаря навыку движения, что научил меня Джарвис, пнуть Кира, отчего тот пластом падал на землю. Ох, как же он тогда злился. Нет, он не матерился и не стал бросаться на меня, размахивая мечом как умалишенный. Нет, его выражение лица говорило само за себя, как он любит меня. Я, кстати, могу только позавидовать его выдержке. Не каждый сможет стерпеть столько издевательств. По крайней мере, он так думает, что я издеваюсь над ним, но для меня это является лишь одним из способов победы над противником. Все же менталитет в этом мире немного другой, и банальных шуток иногда не понимают. То ли дело арест с Леонтом, те двое уже привыкли, что я над ними постоянно издеваюсь, и уже даже выработали своеобразный психологический иммунитет. Ладно, хватит размышлять во время боя, пора надрать задницу будущему рыцарю. Что еще могу рассказать? Ах да, я узнал, что королевство Золотого Ворона называется именно так из-за королевской семьи. Все потому, что у них в прямом смысле по венам течет кровь древнего божественного зверя, Золотого Ворона. Я поначалу впал в ступор от такого бреда, написанного в книге по истории, но позже Кир, а также староста, меня и впрямь убедили, что это правда. Все потому, что когда-то во время непонятной битвы богов, про которую в книге практически ничего не было написано, был ранен божественный зверь, Золотой Ворон, а предкам нынешней королевской семьи посчастливилось забрать часть пролитой крови зверя. Потом они каким-то мистическим способом поглотили эту кровь, тем самым став невероятно могущественными. Вот такая непонятная история. Если честно, то такое чувство, что книгу писал какой-то ребенок. Ну или книга писалась для детей, так как описания событий, прошедших на территории королевства, описываются так, как будто писали сказку, а не пересказывали хронологические события, произошедшие на территории королевства. Еще за прошедшее время я наконец узнал, почему староста сильнее моего отца. Все потому, что я попал в мир культиваторов. Да-да, сам сначала не поверил. Однажды Кир проговорился, что его отец на стадии очистки внутренних органов. Зацепившись за его слова про стадии, я попросил пояснить, что это за зверь такой и с чем его едят. Поначалу тот не хотел говорить, но я все же уболтал его, и тот, осмотревшись и убедившись, что рядом отца нет, все же похвастался. Вообще такой информацией владеют только аристократы. Хех, ты же тоже официально еще не аристократ, ТЦ. Зато я сын аристократа. Ладно, если научишь так же двигаться, как ты, то расскажу. Вообще я не хотел показывать тренировки движения никому, кроме своих близких и подчиненных. Но, думаю, ничего страшного не произойдет, если научу Кира. Согласившись, тот и поведал мне о стадиях культивации. Первый этап культивации – это закалка тела, которая в свою очередь разделена на 7 стадий. Закалка кожи, закалка мышц, закалка костей, очистка внутренних органов, очистка костного мозга, закалка сердца, поглощение ци. Второй этап культивации – это начальная ступень внутренней силы, разделенная на 9 уровней, с 1 по 9. Третий этап культивации – это продвинутая ступень внутренней силы, также разделенная на 9 уровней. Вот и все сложности. На вопрос, есть ли выше продвинутой ступени этапы культивации, Кир ответил, что не знает, но его отец как-то сказал, что есть. Вот только даже сам староста ничего не знает о них, лишь неподтвержденные слухи. И еще Кир похвастался тем, что достигнет минимум начальной стадии, так как однажды отец ему сказал, что у него гораздо сильнее душа. Как он измерил силу души Кира, для меня остается загадкой. Но, думаю, как только я доберусь до замка барона, где я пройду экзамен на рыцарство, большая часть загадок будет разгадана. А сейчас мне остается только тренироваться. Глава 7. Кабанчик. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. В воздухе разносился звук столкновения мечей друг о друга. Иногда, когда удары были особенно сильные, можно было заметить образовывающиеся искры, что отлетали при столкновении клинков. Кир, как всегда, был сосредоточен на битве. Взгляд цепкий и жесткий, его больше ничего не волнует во время битвы. Для него ничего не существует, кроме его меча и противника, которого он собирается поразить. В этом году Кир собирается отправиться на экзамен рыцарства к барону. Да, прошло уже 4 года с момента начала наших тренировок. Киру скоро 15, мне же уже 14. За ежедневными тренировками время пролетело незаметно. В общем, как я и сказал ранее, Кир собирается пройти экзамен у барона на рыцарство и отправиться в столицу королевства. В столице тот планирует пройти еще один экзамен и поступить на службу к королю. Как я понял из слов старосты, у Кира есть все шансы сдать экзамен в столице, несмотря на невероятную сложность. Там уже не нужно будет сдавать грамматику или историю. Все, что там нужно будет, это показать документ, подтверждающий твое рыцарство, а также сила души должна быть определенного уровня. Из объяснения сэра Алекса я понял, что у Рика невероятный талант во владении мечом. После меня, конечно, что не скажешь про его старших братьев, те, пусть и были довольно хороши, но все же им явно не доставало упорства во время тренировок, а может просто таланта не было, кто знает. Так вот, в столице мастера меча невероятно ценится королевской гвардией, чем и планирует воспользоваться сэр Алекса, надеясь на то, что один из его сыновей получит такую почетную должность. Я, если честно, как-то не горю желанием покуда пытаться вступить в ряды королевских гвардейцев, слишком скучно. За время, проведенное с Киром, я многое понял о политическом устройстве нашего королевства. И первое, что я собираюсь сделать, это сдать экзамен на рыцарство. Для этого у меня все есть. Правда, еще нужен вступительный взнос в размере 2 золотых. 1 золотой я уже смог скопить за прошедшее время. Отец никогда не скупился на деньги, в особенности, когда я ему помогал в кузне. Остальную сумму я, естественно, за год вряд ли сумею скопить, но отец сказал, что даст оставшуюся сумму. Я, естественно, отказываться не стал, но пообещал, что все верну, на что он только махнул рукой, ничего не сказав. После получения рыцарства я планирую организовать свой наемный отряд, поскольку это единственный способ на данный момент заработать хорошие деньги. Можно, конечно, после становления аристократом также заняться торговлей или открыть свой трактир, но для всего этого нужен первоначальный капитал, которого, естественно, у меня нет, да и конкуренция слишком большая. Не горю я желанием покуда влезать в местный бизнес. А вот стать наемником для меня пока что единственный выход заработать достаточно средств для дальнейших планов. А план у меня таков. Накопив достаточно денег, я собираюсь вступить в одну из боевых сект Королевства Золотого Ворона. Да, в этом мире также есть секты, все же общение с сыном старосты не прошло зря, и я много чего полезного узнал. Так, например, на территории Королевства Золотого Ворона есть 2 боевые секты, при этом невероятно сильные, уступающие военной мощи только королевской семье. Есть еще секты слабее, но я их не рассматриваю даже. Одна из сект называется «Секта Разящего Меча». Поначалу из-за названия я собирался вступить именно туда, но из объяснений Кира понял, что эту секту не особо любит. Все из-за их главы, который не в очень хороших отношениях с королевской семьей. Поэтому этот вариант пока отложил. Вторая сильнейшая секта называется «Секта Огненного Вихря». Собственно, на этом познания сына старосты и заканчиваются. Оно и неудивительно, все же наша деревня находится на отшибе королевства. Есть, конечно, еще вариант пойти в ополчение к барону или тому же соседу графу, только вот мне придется там отслужить минимум лет 10, чтобы скопить достаточный капитал для вступления в секту, что, естественно, меня не устраивает. а гильдия наемников весьма востребована и высокооплачиваемая, пусть и наемничество сопряжено с рисками куда более существенными, чем служба в ополчении. Услугами наемников пользуются чаще всего торговцы либо аристократы при длительных походах для усиления своей безопасности. Также там можно выполнять различные задания, что может предоставить гильдия. Не совсем, конечно, понимаю, в чем заключаются те задания, но в будущем, думаю, разберусь. Шух! Уклонившись от очередного взмаха Кира, я резким толчком щита оттолкнул его, и уже сам стал наступать на него. Бам-бам-бам! Тот пытался блокировать удары щитом, но по его выражению было понятно, что давалось ему это невероятно сложно. Все же силушка, доставшаяся мне от отца, с каждым годом дает о себе знать, и со временем увеличивает разрыв между мной и моими ровесниками. Плюс влияние специальной тренировки от Джарвиса, и я буквально расту как на дрожжах. Бум! Заблокировав очередной удар, Кир немного открылся, чем я и воспользовался, врезав тому в грудь с ноги. Бам! Полет нормальный. Приземлившись на спину, Кир сделал вид, что помер. Но тот просто в очередной раз расстроился, что проиграл мне. В эти моменты я его не трогаю, иначе могу услышать в свой адрес пару не совсем лестных слов. Это он от меня понабрался. Я, кстати, за это получил палкой по заднице от старосты, что учу его сына не тому, чему требуется. А учитывая силу сэра Алекса, несмотря на его довольно преклонный возраст, сесть на задницу я неделю не мог. Староста, кстати, на 15 лет старше отца, но, если судить по внешнему виду, я бы сказал, что они одногодки. И неудивительно, скорее всего так влияет на внешний вид уровень культивации рыцаря. Кстати, Кир как-то проговорился, но при этом стребовал с меня клятву, что я никому не расскажу. В общем, староста на старость лет все же смог прорваться на следующий уровень, а это очистка костного мозга, пятый уровень первого этапа культивации. Но поскольку сэр Алекса уже слишком стар для боевых искусств, дальнейшее продвижение невозможно. По крайней мере, он не знает, как прорваться в таком возрасте на следующий уровень. Вернемся же к моим тренировкам. Ну что, продолжим или на сегодня все? Кир еще минуту лежа отдыхал, а после, поднявшись, посмотрел мне в глаза и, протянув руку, сказал: «Спасибо». Я после этого, если честно, стоял в ступоре, не зная, что ответить. Ведь слова благодарности от него за годы тренировок я услышал впервые. Ты не Кир. Эй, что ты сделал с Киром? Ты снял с его скальп и надел его на себя? Признавайся. Тот не обратил внимания на мой бред. Спасибо за тренировки. Скорее сдавай экзамен на рыцарство и приезжай в столицу, буду тебя ждать. Кир подошел ближе и, взяв мою руку за предплечье, сжал. Я же на автомате, еще не соображая, как это он смог пересилить себя, ответил на его жест, означающий в этом мире, что ты принимаешь своего собеседника за равного себе и тем самым проявляешь к нему уважение. После тот развернулся и ушел домой, оставив меня с разинутым ртом. Эх, все же я еще плохо разбираюсь в людях. Видимо, первоначальное впечатление всегда ошибочно. Вздохнув, я пошел по деревне домой, размышляя о различных поворотах судьбы. Интересно, кого я еще повстречаю в своей жизни? Насколько интересных людей я увижу? После 30 лет жизни в четырех стенах еще одним интересующим для себя занятием, что я нашел, было общение. Неважно с кем, лишь бы можно было поговорить с человеком. И пусть Кир мало походил на общительного человека, 4 года соревнований с ним мне понравились. Если бы не он, таких результатов, каких я достиг на данный момент, достичь мне вряд ли бы удалось. Так что там у нас с навыками, носитель полностью здоров, возраст 14 лет. Характеристики тела: сила 1.58, ловкость 1.45, выносливость 1.70, стойкость 1.59, физические возможности носителя выше нормы, никаких патологий не обнаружено, нервная система в норме. Навыки: рукопашный бой, ученик 6, 76 уровень, стрельба из лука, ученик 6, 97 уровень, владение топором, ученик 6, 68 уровень, владение мечом, ученик 6, 99 уровень, владение копьем, ученик 5, 95 уровень. В общем, как-то так. Больше всего поднялся мой уровень владения мечом, так как это основное оружие, с которым я спарринговался вместе с Киром. Благодаря системе Варяг мои физические показатели стали увеличиваться в геометрической прогрессии. И, видимо, из-за мира, в котором я сейчас нахожусь, Я уже стал куда сильнее землянина. Из-за этого я начал немного сдерживаться во время тренировок с Киром, но не очень значительно, так как тот практически от меня не отставал. А все дело в том, что староста стал покупать своему сыну у барона какие-то травы и скармливать их ему перед нашим спаррингом. Иногда после приема такой травы, во время тренировочного боя от тела Кира, в прямом смысле, исходил пар. Я даже поначалу думал, что он сейчас сварится заживо, но староста смотрел так, будто все так и должно быть. Наверное, это загадочные растения из мира культиваторов, которые помогают стать сильнее. Так в мыслях я не заметил, как мимо меня пронесся наш деревенский пастух. Бежал тот в сторону старосты. Никогда не видел его таким, тот явно был в панике. Мне стало интересно, что его так взбудоражило, что он побежал аж к самому старосте. Я не спешил, покуда я прибежал обратно к дому сэра Алекса, из него уже выходили пастух, староста и Кир. Все были с боевым оружием в руках. Кир немедля подбежал к колоколу, что находился у них во дворе и, потянув за него, стал звонить. Сначала я немного стоял в ступоре, не зная, как реагировать, но потом вспомнил, что колокол в деревне используют только в одном случае, при боевой тревоге. «Марс, не стой, бегом домой, вооружайся, и скажи отцу, зверь напал на пастухов». Я на всех парах бросился домой, чтобы предупредить родителей. Это же каким должен быть зверь, что несколько пастухов с топорами и луками не смогли справиться с ним. Рассказав отцу, тот немедля забежал в свою комнату. Достав из сундука кольчугу, тот быстро натянул ее и перевязал, чтобы не болталось, снял со стены топор и щит, выбежал во двор и двинулся рысью в сторону пастбища. Я же, не зная, что делать, взял свой лук и колчан со стрелами, также не забыв три свои особенные стрелы, и побежал за отцом. От деревни до пастбища было около 2 километров. В сторону пастбища бежали также и наши деревенские охотники со своими сыновьями. У каждого из них было по луку и полному колчану стрел. Так вот, когда я стал приближаться, и скот был уже в поле зрения, я смог различить нездоровые движения. Там прыгал какой-то непонятный свин. Когда же я подбежал поближе и смог нормально рассмотреть, что происходит, то по моей спине пробежал холодок. В поле, в радиусе 10 метров, были разбросаны кровавые ошметки, и судя по наличию какого-то тряпья, фарш состоял не только из туш животных, но и из человеческих тел. На месте же происшествия сейчас находились лишь староста, Кир, мой отец, я и охотники, но последние особо близко не подходили, предпочитая держаться от неизвестной катастрофы подальше. Вся остальная живность разбежалась, видимо, кто куда, в том числе и пастухи, если выжили, конечно. Скорее всего, все рванули в лес, что находится на расстоянии 200 метров от пастбища. Что же до виновника данного происшествия? Это был свин, точнее, он еще есть, так как староста на данный момент играл роль матадора. Свин, а точнее дикий кабан, хотя нет, это самый настоящий вепрь, причем весом он был 700 килограмм, если верить Джарвису, с бивнями, торчащими из пасти длиной сантиметров 15-20. Именно эта клыкастая малолитражка гоняет нашего старосту среди кровавых ошметков. И судя по серьезному и явно уже уставшему лицу старосты, этот кабан его загонял. Староста уклонялся на пределе возможностей. Так как скорость хряка была приличной, его спасало лишь то, что атаковал свин лишь по прямой. Иногда у старосты получалось не слишком сильно пару раз мечом вскользь ранить кабанчика. Но судя по не слишком сильному кровотечению, я бы даже сказал, что на толстой шкуре кабана остаются едва заметные царапины, из которых сочится кровь, эти раны свину до одного места. Кир лишь мог наблюдать и не смел подходить ближе, так как понимал, что он совершенно не соперник этому монстру. Мой же отец также иногда пытался хоть как-то помочь старости, но и он не осмеливался атаковать зверя. Иногда лишь бросал в кабана топор, один раз даже попал обухом. Вот только такому монстру такой удар был, что слону дробина. Он скорее даже не почувствовал его, а только больше разозлился и попытался атаковать уже отца, благо у бати ноги длинные, бегает быстро, ну и он решил перенять стиль сражения от старосты, просто-напросто уклонившись от прямолинейного напора дикого зверя. Правда, один раз свин чуть не насадил отца на свои бивни. Я тогда чуть сам не рванул в их сторону, остановило меня лишь то, что я понимал, что от меня там скорее больше вреда, нежели пользы. Марс, нужна им помощь. А во, Акир не из робких, при виде такого монстра рвется в бой. Вряд ли мы чем-то сможем помочь, скорее только путаться под ногами будем. Но они же не справляются. будто я и сам не вижу. Эй, а вы чего встали? Стреляйте по вепрю. Это Кир рявкнул на охотников. Посмотрев в сторону самой настоящей корриды, причем весьма кровавой, я с каждой секундой начинал сомневаться, кто из них Ториадор. Если и дальше так пойдет, то и староста, и отец окажутся под копытами этого обезумевшего непонятно от чего монстра. Взяв лук покрепче, я стал медленным шагами приближаться ближе к месту схватки. При этом я сразу же наложил на тетиву стрелу с наконечником из черного железа. За мной в нерешительности последовали и вся орава охотников, явно немного струхнув, сомневаюсь, что они когда-либо видели такого монстра. Мои движения увидел отец. «Марс, не подходи близко, иначе спровоцируешь его и он может броситься в твою сторону». Собственно, я подошел уже достаточно для прицельного выстрела, не просто так я тренировался с луком столько лет. Попасть в движущую мишень для меня не составит труда, разве что будет сложнее попасть в определенное место. Но можно будет подгадать момент, когда вепрь будет двигаться прямолинейно и сделать выстрел. В один момент все охотники решили помочь старости и дали слитный залп по беснующемуся монстру. Я сейчас ожидал увидеть истыканного стрелами, как дикобраз иголками, кабана. Но то, что произошло, было для меня неожиданностью. Буквально все стрелы охотников попали в цель, а это почти 10 штук. Вот только ни одна не пробила шкуру зверя, а все отскочили от него, как от металлической пластины. Вот тут я понял, что либо не хватает силёнок у наших охотников, в чем я, собственно, сомневаюсь, ведь луки у нас одинаковые, да и охотники постарше меня будут, либо обыкновенной стрелой такого монстра не возьмешь. Поэтому я сразу же решил использовать свои особые 3 стрелы с наконечниками из черного железа. Сначала, естественно, решил выждать момент получше для выстрела. Собственно, долго ждать не пришлось, и как только староста в очередной раз увернулся от кабанчика, зверь пробежал вперед еще метров 5-7 и остановился. Затем развернулся и снова побежал в сторону своего обидчика, что жалит его в мясистые бока. Скорость зверя была приличной, целился я на упреждение. На несколько секунд все посторонние звуки для меня затихли, и я стал видеть перед собой лишь наконечник стрелы, а также цель. Целился я примерно в район сердца зверя, чуть правее лопатки, пусть и не совсем был уверен, что оно находится именно там. Все же из образования в прошлом мире у меня только средняя школа, а в этом мире мне еще никто не рассказывал о строении тела 700-килограммового порося. Мгновение. Хлоп. Тетива отправила в полет стрелу с наконечником из черного железа. Я же стал наблюдать за результатом, при этом я не единственный, кто смотрел за моей попыткой подстрелить кабанчика. Кир, а также отец видели, как я готовился выстрелить. Уи-и-и-и. Звук, больше похожий на ультразвук, раздался на всю округу. Несмотря на то, что я находился на расстоянии примерно в метров 100 от вепря, я все равно зажал уши от весьма неприятного звука. Стрела угодила примерно в то место, куда я и целился. Вот только, видимо, не принесла должного результата. Кабан явно был в бешенстве. Он стал головой мотать из стороны в сторону, а как только его взгляд зацепился за меня, он на несколько секунд замер. Уи-и-и. Снова противной пиской малолитражка уже мчится прямо на меня. Не понял. Он что, каким-то образом догадался, что это я его подстрелил? Марс, убегай, я его отвлеку. Отец также понял, что дела мои дрянь. Вот только я вряд ли сравнюсь со скоростью этого монстра. Поэтому все, что я смогу сделать в этот момент, это выстрелить еще раз. Секунда, и уже вторая стрела на тетиве. Присев на колено, с натянутой тетивой, я стал целиться в глаз кабану. И, то ли я слишком поспешил, то ли перенервничал, но второй мой выстрел угодил в бивень свиньи. Я даже увидел, как кусок его клыка откололся, отчего вепрь только еще больше рассвирепел. Сзади бежит староста, пытается нагнать бешеного зверя, слева отец бежит на перерез кабану, но и у него явно не хватает скорости, чтобы успеть вовремя. А даже если бы успел, он мало чем бы смог помочь в данной ситуации. А у меня осталась последняя стрела, которая могла бы что-то решить в данной ситуации, но не факт, конечно, с мыслью, что мне еще рано помирать, я снова натянул тетиву с наложенной на нее стрелой. Затаив дыхание, я выждал подходящий момент и выстрелил, но в самый последний момент изменил цель. Вместо глаза я выстрелил прямо в открывшуюся пасть монстра. Во время его бега я заметил, что прямо изо рта порося разбрызгивается кровь. Стрела вошла практически по самое оперение. Ух-х-х-хухи. из глотки животного стали доноситься хриплые звуки, а до меня зверю оставалось нескольких метров. Поэтому я, что есть сил, отпрыгнул в сторону, и вовремя, с грохотом зверь пробежал возле меня. Обернувшись, я увидел, как вепрь замедляется, но при этом он пробежал еще добрых метров 20. Затем он остановился, снова развернулся в мою сторону, и мне показалось, что кабан смотрел прямо мне в глаза, причем с огромной ненавистью, будто я отобрал у него что-то ценное. После зверь, покачнувшись, все же упал. Я же только сейчас понял, что прошелся по грани, еще немного и быть мне насаженным на его длинные бивни. Опустив голову, я посмотрел на свои трясущиеся руки. «Мда, вот это кайф, я хочу еще!» — прокричал я в своем сердце. «Вот, вот чего мне не хватало все 30 лет своей предыдущей жизни. Что там вырабатывается в организме в таких ситуациях? Адреналин, да, хочу еще, а лучше дайте два». В это время ко мне подбежал отец и, присев, поднял мою голову и взглянул в глаза. Я же практически не слышал, что он говорит, так как еще отходил от стрессового состояния, которое сейчас пережил. «Марс, все в порядке, он мертв, мертв потомок Фэнси. Что там за потомок Фэнси, я не знаю. Однако я уверен, что все охотники с земли обзавидовались бы мне. Узнай, насколько огромную свинью я завалил одним лишь луком». Несмотря на то, что сила натяжения тетивы в этом луке куда больше, нежели в земном ее аналоге, но при этом и кабан куда больше земных его собратьев. На следующий день ко мне пришел староста деревни со свертком в руках, в котором оказались печень и сердце побежденного мной зверя. «Я бы отдал всю тушу тебе, Марс, но, к сожалению, все туши убитых демонических зверей надлежит сдавать барону. А поскольку кроме нас с твоим отцом были и посторонние свидетели данного инцидента, то скрыть данный случай вряд ли получилось бы. Но человек от барона все же разрешил забрать три части тела вепря. Я забрал одно легкое, отдам его Киру, а тебе советую съесть все, что здесь лежит». После сказанного староста молча развернулся и ушел. «Ну, наша семья хоть и не голодает, но спасибо и на этом, могли вообще ничего не дать, учитывая, что аристократы простолюдинов в основном-то из-за людей не считают». В свертке также лежал один из бивней, тот самый, в который я попал стрелой, со сколом, пусть и небольшим. Будет напоминание о моей первой охоте. Глава 8. Отъезд друга. «Отец, смотри, что староста принес». Я, естественно, показал отцу сердце и печень нашего вчерашнего противника. «Хэм, ты должен съесть это все сам, сын». «Я, конечно, ем много, все же растущий организм, но даже для меня такая огромная печень и сердце — это уж слишком много, о чем я и сказал отцу». «Все равно, съешь сколько сможешь». Староста сказал, что мясо демонических зверей невероятно ценное, благодаря этому мясу можно стать сильнее. «А поскольку ты собираешься стать рыцарем, то эти сердце и печень будут для тебя очень полезны. Отдай матери, пусть приготовит». Больше спорить я с отцом не стал. Вообще, он у меня не любит, когда я начинаю настаивать на своем. Один раз мы даже чуть не поругались, когда я пытался сделать по-своему. На это он мне ответил, что я живу в его доме и должен делать так, как он велит, а когда стану совершеннолетним, то могу делать, что хочу. Вот после этого я и перестал спорить с отцом. А как тут поспоришь, когда двухметровый здоровяк смотрит на тебя прожигающим взглядом, тут хочешь не хочешь, а вынужден подчиниться. Иначе прилетит подзатыльник, от которого глаза вылетят из орбит, а учитывая силу отца, его подзатыльники и правда обладают такой силой. В общем, к ужину мы сидели за столом, где у меня на огромной тарелке лежали приготовленные сердце и печень. Все остальные ели как обычно, а я смотрел на органы весом в несколько килограмм и думал, как это в меня все влезет. Но да ладно, сколько смогу, столько съем. Отрезав кусок сердца, несколько секунд я разглядывал его, сердце как сердце, разве что по размерам куда больше, нежели у обыкновенных свиней. Но это лишь с первого взгляда. Как только я проглотил кусок, уже спустя секунд 10 у меня в желудке будто сам вулкан взорвался. Что-то там гудело и урчало настолько громко, что отец с матерью, а также мой любимый братишка смотрели на меня с округлившимися глазами. Оно и неудивительно, мой утробный грохот заглушал все звуки в доме. Что интересно, Джарвис молчал, а значит, ничего вредящего моему организму не происходило. Поэтому я решил продолжить, наворачивая сердце за обе щеки. А когда сердце закончилось, я принялся за печень. Вот только съев примерно треть, я понял, что больше не могу, в меня тупо больше не влезет. Поэтому, подумав, я решил все же настоять и остатки поделить между остальными членами моей семьи. Отец, только не отказывайся, остатки печени разделите между вами тремя, я просто больше не съем, а до завтра она просто не выстоит, все же сейчас слишком жарко. Отец посмотрел на меня глубоким взглядом, но все же кивнув, согласился. Я же вышел на улицу, так как температура моего тела стала повышаться, а еще спустя минуту от меня вообще стал исходить пар, прямо такой же, как и во время тренировок с Киром, когда сэр Алекс оскармливал ему непонятные травы. Но, думаю, эффект от сердца и печени был куда сильнее. Староста говорил, при приеме трав, наполненных ци, нужно тренироваться, так эффект от приема различных лекарств будет куда выше. Поэтому все, что я сейчас мог делать, это взять тренировочный топор, щит, а также натянув самодельные тренировочные утяжелители, стал отрабатывать различные удары. Из раза в раз нанося по воображаемому противнику удары, я выжимал из себя все силы, которые у меня есть. А чтобы работали как можно больше групп мышц, я через каждые 20 минут менял упражнения, а также сменял оружие. Меч, копье, топор, а также простые силовые упражнения, поскольку в тренировке по системе варяг задействуются все мышцы на теле человека, я уже прекрасно знал, что нужно делать, чтобы все тренировки были максимально эффективными. Час, два, три. За тренировкой я не заметил, как полностью стемнело, а на небе уже вовсю светили звезды, а также из-за облаков показался местный естественный спутник планеты. В отличие от нашей Луны он был не сферической формы, а скорее эллипсоидной, но не это самое главное. У местного спутника был также свой естественный спутник, но уже обыкновенной сферической формы. Эллипсоид всегда был одного и того же цвета. Несмотря на то, что звезда в данной звездной системе вроде как схожа с Солнцем с Земли, по крайней мере мне так кажется, свет от местного спутника каждую ночь тускло-зеленый. Поэтому ночи здесь красивые. Но не об этом сейчас, за тренировкой я забыл счет времени, а поскольку сейчас было лето, восход начинается рано. И как только первые лучи солнца взошли на горизонте, я наконец-то прекратил самоистязание, да и уже просто не был в силах что-либо делать. Все мышцы болели, так как никогда, каждый сантиметр моего тела просто отдавал болью, но болью, которая за эти годы в этом мире уже просто стала для меня чистым блаженством. Я прям кайфовал, чувствуя, как мои мышцы после каждого движения отдавались болью. Поэтому все, на что мне оставалось сил, это добраться до кровати, положить голову на подушку и мгновенно отрубиться. В одном из домов охотников, Кардом, принес, в одном доме сейчас собрались две семьи охотников. Вообще они считаются приезжими, и живут в деревне лишь последние 16 лет. При этом они отличаются от жителей королевства Золотого Ворона с мугловатой кожей. Принес, Сулим, принес. Вошедший охотник стянул с себя заплечный мешок и начал выкладывать на стол его содержимое. На стол он достал подозрительно огромные органы животного, а также огромные куски мяса. Все сидели в ожидании, когда он все выложит на стол. Когда же последний кусок мяса покинул мешок, Сулим заговорил: «Остальное я сложил в нашей секретной охотничьей землянке. Но долго мясо так не продержится, нужно как можно быстрее все съесть, иначе испортится и придется все закапывать». Уставший охотник велел женщинам готовить из принесенного ужин, а сам достал трубку, засыпав непонятные травы, поджег еще более непонятным приспособлением, сел и закурил. Его примеру последовал другой охотник, глава второй охотничьей семьи, а следом присоединились и старшие сыновья семейства. И уже через несколько минут комната, где собрались две семьи, стала задымленной. «Фух, в этот раз мы чуть не умерли», — заговорил Сулим. «Ага, кто же знал, что эта свиноматка не одна, мы ее-то еле завалили, если бы не ловушка, подохли бы сами в том лесу. Еще и этот кабан как-то понял, что это мы виноваты, и пришел явно с целью разорвать всех людишек», — ответил Кардом. «Это точно, хорошо, что эти проклятые вороны смогли завалить Фэнси. Да, если бы не этот мелкий, вряд ли бы староста справился. Так точно выстрелить. Я, конечно, смог бы повторить выстрел, вот только когда на тебя несется такая туша, нужно еще не дрогнуть. А я, стоя позади этого засранца, чуть не дал деру обратно в деревню». Кардом даже как-то скривился после своей отповеди. «Не переживай, Кардом, мяса свиноматки нам будет достаточно, чтобы стать сильнее, а у сыновей появится шанс стать рыцарями. Главное сейчас действовать аккуратно и не вызвать подозрения у старосты. Да, таскать мясо будем поздно вечером или вообще ночью, пока все спят. Эх, слышно вообще что-нибудь с родины? В этот раз Кардам перешел на шепот. Да, информатор передал, что вторжение будет через 3 года, нужно будет составить карту местности, обозначить скрытые лесные тропы, а также во время вторжения избавиться от посыльного. В общем, сделать все возможное, чтобы местный барон понял как можно позже, что через его земли идет войско, а лучше, чтобы он это понял только когда армия будет под стенами его замка. Ну ты, конечно, замахнулся. Насколько бы эти вороны не были беспечными, заметить огромную армию не составит труда. Но ты прав, нам нужно постараться, возможно, нас даже наградят, а еще лучше, если сыновей возьмут в армию, тогда у наших семей будет шанс прославиться. Ладно, пойдем поедим, а вы, чтобы ни слова с чужаками об этом разговоре и мясе не обмолвились, понятно. Сулим угрожающе посмотрел на более молодое поколение, отчего те, опустив голову в пол и прошептав пару слов, пообещали, что будут молчать. Проснулся я после обеда с легкой и приятной болью по всему телу. Все же местный воздух, а может еще и энергия от мяса не вся исчезла, но мои мышцы уже практически пришли в норму. Если бы так изгаляться над собой на земле, то на следующий день рук и ног с кровати поднять не смог бы. Я же довольно бодро встал с кровати, сделав небольшую разминку. Решил проверить свои физические характеристики, и стоило взглянуть лишь на показатель силы, как мои брови полезли наверх. Носитель полностью здоров, возраст 14 лет. Характеристики тела: сила 1.72, ловкость 1.68, выносливость 1.85, стойкость 1.70. Навыки: рукопашный бой, ученик 7, 13 уровень, стрельба из лука, ученик 7, 9 уровень, владение топором, ученик 6, 98 уровень, владение мечом, ученик 7, 5 уровень, владение копьем, ученик 6, 1 уровень. Мда, теперь понятно, как при меньшей комплекции Кир практически не отставал от меня в физическом плане. Пусть староста и давал ему непонятные травы и, судя по всему, с куда меньшим эффектом, нежели мясо этого вепря. Я еще задал вопрос Джарвису о проблемах с моим здоровьем после употребления данного мяса, на что мой внутренний голос ответил, что с моим организмом все в порядке и никаких отклонений, кроме повышенных физических показателей, нет. Он также сказал, что во время поглощения мяса отслеживал все происходящие процессы в моем организме. Так вот, в мясе кабана находилось очень много излучаемой энергии, той самой, что есть в огненном топазе, а также той, что есть повсюду в окружающей среде. Только вот в сердце и печени, что я съел, энергии этой было куда больше, и энергия была более концентрированной. Поэтому, как только мясо стало перевариваться в желудке, вся энергия стала впитываться моим телом, костями, мышцами, внутренними органами, буквально всеми клеточками тела и даже мозгом. До моего отбытия из семьи уже чуть меньше года, думаю, с помощью Джарвиса, а также благодаря тренировкам по методике варяг, я смогу увеличить свои физические характеристики до 2, а возможно и выше. Отец рассказывал, что я куда сильнее его в те же годы. В свои 15, когда отец пытался пройти тест на рыцаря, он был менее физически развит, нежели я. Да что там про меня говорить, он сказал, что даже мои 2 помощника выглядят куда внушительнее, нежели он в те годы. А все из-за того, что у них в семье было аж 5 сыновей, и несмотря на высокий доход моего деда, братья отца жрали как не в себя, вот парой отец и не доедал, когда был маленьким. Еще и разница между братьями в годах была небольшая, а стал расти отец только когда попал в ополчение к барону. Несмотря на суровые тренировки и суровый устав военной службы, кормили солдат там как на убой. Барон не жалел денег на содержание своих солдат. В общем, как-то так. Кир уже завтра отправляется в замок барона, чтобы пройти экзамен. А у меня есть еще практически год, чтобы по максимуму развить все мои физические показатели, а также постараться как можно больше улучшить мастерство владения оружием. Пока что копье и топор самые отстающие, поэтому пока буду уделять время только им. На следующий день я пришел попрощаться с Киром. Возле его дома было несколько незнакомых мне лиц. Подойдя поближе, увидел 3 лошади, привязанные к забору старосты. Видимо, это кто-то от барона лично пришел сопроводить Кира. Подождав рядом еще несколько минут, из дома наконец вышли 2 незнакомцев, пусть один из них мне и напоминал кого-то, но я решил, что обознался. Следом вышли Кир и сэр Алекса. Поскольку все вышедшие, кроме Кира, были рыцарями, если судить по их экипировке, мне пришлось поприветствовать их подобающе. Вот только рыцари даже не удосужились взглянуть на меня, лишь один нахмурился, будто что-то вспоминая. Кир, увидев меня, улыбнулся и поприветствовал меня как равного. «Все же пришел?» — с легкой улыбкой спросил он. «Хаэм, как же не прийти, нужно же на прощание отвесить тебе еще пару пенделей, а то за год явно расслабишься, а в столице еще и соблазнит какая-нибудь вертихвостка. И прощай, рыцарь Кир, здравствуй, семейная жизнь, дети, а затем еще и в торговцы подашься, отрастишь пузо. Все, хватит, не бывать этому». Кир еще что-то пытался сказать, вот только один из незнакомцев резко рявкнул в мою сторону. «Ты, чернь поганая, ты как с будущим рыцарем разговариваешь? Пшел вон отсюда, падаль!» Я как-то даже и опешил от такого обращения в мою сторону, просто стоял и не знал, что сказать в ответ. За все эти годы в деревне, со мной еще никто так не обращался, а его взгляд, я вспомнил этот взгляд, точно такой же, которым меня награждали мои родители в том мире, на земле. Взгляд, будто смотрит на тебя как на пустое место, будто я какое-то ничтожество, которое даже смотреть в их сторону недостойно, не говоря уже о том, чтобы находиться рядом. Я не знал, что делать, и всего лишь молча сжимал кулаки, опустив глаза, не смея смотреть на рыцаря, что сидел сейчас на лошади. «Сэр Дзихен, это мой друг, прошу, не оскорбляйте его». Кир все же вступился за меня, а староста и слова не сказал, но рыцарь не обратил внимания на слова Кира. «Забудь, Кир, такие, как это отребье, не могут быть друзьями таким, как мы. Ты скоро станешь рыцарем, а он и дальше будет пасти свиней да коров, копаться в дерьме и жрать руками, будто животное. Ладно, поехали, у нас еще через неделю смотр, так что должны успеть». Этот напыщенный петух развернул коня и больше не обращал никакого внимания на меня. «Прости, Марс, я не думал, что так получится. Я, что там он еще хотел сказать, я не слушал, а прервал его. Успокойся, Кир, все в порядке. Иди, тебя ждут, увидимся в столице». Пусть я и сказал, что все в порядке, но на самом деле было нифига не в порядке. Эти оскорбления в мой адрес всколыхнули уже практически забытые воспоминания. Воспоминания, которые уже казались ненастоящими, будто все, что я пережил в том мире, чужом для меня мире, было всего лишь дурным сном. Но этот недоделанный рыцарь напомнил мне то, что я так старательно пытался забыть. Видимо, все же 30 лет мучений легли на меня куда большим клеймом, нежели я предполагал. Как только Кир сел на лошадь, я развернулся и молча зашагал домой. Ноги налились свинцом и не хотели идти, а из глаз предательски пролилось несколько слез. Не знаю когда, но незаметно для меня, меня кто-то взял за плечо и остановил. Я было уже хотел вырваться и идти дальше, но понял, что не могу пошевелиться. Повернув голову, я увидел смотрящего на меня старосту, и его взгляд был точно таким же, как несколькими минутами ранее у ублюдка, что поливал меня помоями. От этого взгляда я снова непроизвольно съежился, и мне захотелось зарыться куда-нибудь поглубже, куда-нибудь, где никто меня не найдет. «Ты, неужели я ошибся и зря отдал тебе то мясо?» Я поднял голову и сквозь налитые слезами глаза смотрел на этого старика, что способен и машину поднять без домкрата. Смотрел на него и не понимал, чего он еще хочет, мало что ли меня смешали с говном. «Нужно еще больше добить. Когда я разрешил тебе тренироваться со своим сыном, я увидел в тебе себя в молодости. Такой же горящий взгляд, я видел человека с целью. Сейчас же я вижу лишь ничтожество перед собой, которая после нескольких слов разревелась и сейчас забьется куда-нибудь подальше, лишь бы его никто не трогал. Видимо, я ошибся, не стоило мне тогда давать тебе шанс. Цель? Какая моя цель? Стать рыцарем? Стать сильнее? Может, богаче? Или добиться признания? Почему я от пары слов разрыдался? Во всем виноваты мои родители с земли? Нет, я дурак, я уже не тот Владимир Владимирович Кузнецов. Я не ущербный, не инвалид. Мои новые родители пусть и суровы, но это из-за сурового мира и времени, в котором все живут. Мои родители не издеваются надо мной, а по их взгляду можно понять, что пусть и своеобразно, но они любят меня. Я уже давно должен был забыть землю, но за 14 лет жизни в деревне, в особенности, когда сильнее тебя лишь пару человек, я и забыл, насколько люди могут быть жестокими. Смахнув рукавом слезы, Я уже по-новому посмотрел в глаза старости. Хорошо, надеюсь, я больше не увижу твоего предыдущего взгляда. По крайней мере до тех пор, пока будешь жить в моей деревне. Мне здесь размазня и слабак не нужен. Сэр Алекс развернулся и ушел домой, а я остался и смотрел ему вслед. Спасибо. Шепотом, скорее для себя, я произнес слова благодарности, а затем, сжав с хрустом кулаки, я отпечатлел в памяти образ этого ублюдка, что меня оскорбил. За свои слова он еще ответит, ведь с этого момента я обещаю самому себе, что кто бы меня ни оскорбил, в ответ получит куда большие слова благодарности, нежели проронил в мою сторону. А те, кто оскорбит моих близких, будут просить прощения на коленях. Пора продолжить свои тренировки. Пока враг спит, я буду качаться. Трое рыцарей верхом на лошадях неспешно двигались в одном, лишь только им известном, направлении. А если быть более точным, то двое рыцарей и еще один будущий рыцарь. Первый из них с легкой брезгливостью, проезжая деревню и наблюдая за столпившимися крестьянами, старался не обращать на всех этих оборванцев никакого внимания. Но каждый раз то и дело какой-нибудь мальчик или девочка подбегали и пытались погладить его лошадь. От этого с каждым привязавшимся оборванцем, неизвестный рыцарь все больше и больше закипал. И вот в один момент, совсем уж чумазая и страшная девочка подбежала, попытавшись дотронуться до лошади благородного рыцаря. В этот раз он не выдержал, и еще до того, как девочка подбежала, пнул ту в голову, отчего та отлетела и упала в канаву без движения. Оно и неудивительно, с силой этого рыцаря, что уже достиг уровня поглощения ци, всего лишь небрежный взмах оказался смертельным. Это увидел и Кир, который сразу же пришел в ярости, попытался догнать этого урода, что привел с собой его брат, но прежде, чем самый младший из сыновей старосты успел добраться до убийцы ни в чем не повинной девочки, его перехватил его брат. «Успокойся, Кир, ты сделаешь только хуже. Это младший сын графа Дзибина из графства Винду. Его отправили со мной сопроводить тебя сначала до баронства, а затем и в столицу. Но, брат, он же сейчас убил человека. Я вижу, не слепой. Но ты пойми, в столице практически все такие. Они не считают простой народ за людей. Для них человек, не занимающийся боевыми искусствами не больше, чем тупой скот, способный лишь на прислуживание людям, ступившим на путь военного дела. Хе-хе, твой брат прав. Вся эта грязная чернь всего лишь безмозглый скот, и все, на что они способны, это с улыбкой на лице служить нам, благородным мастерам военного дела. Твой друг не исключение, пока ты будешь становиться сильнее и продлевать свою жизнь путем закалки своего тела, тот оборванец, которого ты считал равным тебе, будет пасти коров и разгребать навоз, а через лет 50-60 умрет, если не раньше. Ты же в свою очередь, если достигнешь хотя бы уровня поглощения ци, продлишь свою жизнь минимум на 25, а то и все 40 лет. Кир практически не слушал этого урода, перед ним до сих пор маячило лицо ни в чем не повинной девочки. Он все думал, как отомстить этому убийце, но из-за своей слабости понимал, что никак не в состоянии наказать убийцу. Затем он поднял голову и сказал, смотря прямо в глаза сынку графа: «Вы ошибаетесь, сэр Дзихен». «Да, и в чем же я, по-твоему, ошибаюсь?» Сын графа даже улыбнулся, думая, какие наивные слова сейчас скажет младший брат одного из рыцарей его отца. «Тот оборванец, мой друг, он станет рыцарем». «Хи-хи-хи-хи-хих, ахахахахах, ой, насмешил. Кир, что за сказки ты рассказываешь? Ты же и сам его видел, даже, если он каким-то чудесным способом смог бы пройти экзамен у камня духа, где бы эта чернь нашла деньги на оставшуюся часть теста. Он, сын кузнеца, и денег у него достаточно, чтобы сдать экзамен, а вид его был таким, потому что он тренируется как сумасшедший, и одежда на нем рвется и пачкается каждый день, из-за чего его семья уже просто не в состоянии шить или покупать ему новую одежду. Хаймем, деньги, это еще не все. Чтобы сдать экзамен у камня духа, нужно еще иметь жесткое сердце. А твой друг даже не смел посмотреть мне в глаза. Эти последние слова, пусть и были произнесены Дзихином с его уже привычной напыщенностью, но вот той уверенности в его голосе уже не было. А сам Кир думал, что если не он сам прибьет когда-нибудь этого сынка графа, то вот Марс уж точно постарается сделать так, чтобы этот идиот молил о пощаде. Ведь кто-кто, а Марс, а он, Кир, даже не может представить, кто бы был еще более достоин стать мастером боевых искусств. Этот сын кузнеца не знает пощады к себе, а если он не щадит себя, то и врагов своих он также не пощадит. За последний год тренировок Кир понял, что Марс стал сдерживаться в спаррингах с ним. И как бы ни выкладывался сын старосты, у него никак не получалось догнать его нового и самого первого друга. В это время мальчик, которого обсуждали, стоял у себя во дворе и снова с яростью отрабатывал удары, не обращая никакого внимания на еще не до конца ушедшую боль в теле. А после очередного взмаха грязная и штопанная несколько десятков раз льняная рубаха снова порвалась. Черт, снова зашивать придется. Марс небрежно стянул с себя одежду и продолжил заниматься уже лишь в одних штанах. Он даже не задумывался, что если бы он пришел провожать Кира одетым более опрятно, то сын графа просто не обратил бы внимания на Марса и молча бы уехал. Ведь больше всего на свете граф не любит грязь. Такая же неприязнь передалась и его сыну, только в придачу сынок еще считает и всех простолюдинов грязью. Глава 9. Конфликт. На следующий день я полностью пришел в норму как физически, так и психологически. Для себя я уже решил, что меня зовут не Владимир, инвалид с земли. Я, Марс, сын Варга, сын кузнеца. И пусть я практически на самом дне в местной пищевой цепочке, всю мою новую жизнь буду стараться это исправить. И меня больше никогда не выбьют из колеи, которую я прокладываю для себя и для своих близких. Сегодня отец рассказал мне весьма печальную новость. Приезжий ублюдочный рыцарь вчера убил одну из дочерей умершего пастуха. Того самого пастуха, чьи останки были среди кровавых ошметков тел пасшегося скота. Того самого пастуха, которого разорвал на части дикий кабан. У него было две дочери, старшая, которой уже должно быть примерно 10 лет, и младшая, 7-летняя Авина, так звали малышку, которую вчера небрежным взмахом, так называемый рыцарь, убил. Из той семьи пастуха осталась лишь одна старшая дочь, которая вчера вечером похоронила свою сестру. Сейчас я целенаправленно шел к дому пастуха. Зная суровые реалии этого мира, я решил взять ребенка на воспитание. Несмотря на то, что, по сути, и сам являюсь ребенком, я бы, конечно, может быть и не обратил бы внимания на данный инцидент, все же эта девочка для меня никто, и я ей ничего не должен. Вот только когда мне отец рассказал о вчерашнем инциденте, у меня созрел план. Подходя к весьма обветшалому дому, я увидел, что дверь была приоткрыта, а еще из дома доносился какой-то грохот. Спокойно, не спеша отворив калитку и подойдя к двери, заглянул в приоткрытую дверь. Я увидел весьма уродливую сцену и в очередной раз убедился, что этот мир не прощает слабость. Да и вообще никакой мир не прощает слабость, даже мой предыдущий. Но здесь, в мире Сварда, хотя бы есть шанс у каждого стать чем-то более значимым. Нужно лишь становиться сильнее изо дня в день.